Праздник кущей был последним из семи установленных Богом праздников в священном календаре древнего Израиля. Это был также последний из трех праздников, когда все мужское население должно было являться перед Господом в Иерусалиме. Три раза в году весь мужской пол должен являться пред лице Господа, Бога твоего, на место, которое изберет Он, в праздник опресноков, в праздник седмиц и в праздник кущей. Этот последний и самый радостный из всех праздников следовал за днем очищения, когда люди очищались от своих грехов и восстанавливали с Богом взаимоотношения завета. Праздник кущей или палаток, называемый по-еврейски Суккотом, приходился на 15-й день месяца Тишри, то есть на 7-й месяц согласно библейскому календарю. Сегодня этот праздник обычно совпадает с концом сентября или началом октября. В книге Левит, третьей книге Моисея, в главе 23 содержатся следующие указания. Читаем. «А в 15-й день 7-го месяца, когда вы собираете произведение земли, празднуйте праздник Господен 7 дней». В первый день покой, и в восьмой день покой. В первый день возьмите себе ветви красивых деревьев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верб речных, и веселитесь пред Господом Богом вашим 7 дней. В 7-й месяц празднуйте его. В кущах живите 7 дней. Всякий туземец, израильтянин, должен жить в кущах, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я Господь, Бог ваш. Поэтому даже сегодня всюду, где только живут евреи на земле, можно наблюдать, как они строят палатки в это время года в соответствии с предписанием, данным им Господом через Моисея. Это радостное событие. Урожай собран с полей, рощи и фруктовые сады наполняют своими плодами амбары. Сердца также исполняются благодарностью и восхвалениями Богу за Его щедрость. Это настоящий израильский фестиваль благодарения. В старину раввины говорили: «Те, кто не видел Иерусалима во время праздника кущей, не знает, что настоящая радость значит». Легко представить себе Божий народ, Израиль, стремящихся к святому храму в Иерусалиме отовсюду, из всех городов и селений страны, из удаленных иноземных государств. Они несут с собою свои десятины и добровольные пожертвования». Ибо в законе сказано: «Никто не должен являться пред лице Господа с пустыми руками». Сокровищница храма, почти пустая, открывалась, чтобы быть заполненной их дарами, с тем, чтобы бедные и нуждающиеся могли разделить их изобилие, и чтобы работа, установленная Богом, поддерживалась. Этот праздник был также великим сезонным сельскохозяйственным праздником. Кущи также напоминают нам о могучем избавлении Богом своего народа из египетского плена и о том, как в течение 40 лет Он, Бог, поддерживал их в пустыне, где они жили в палатках во время своего странствования. На протяжении всего хода этого национального путешествия через пустыню они имели особую защиту и необычное подкрепление от единого истинного Бога. Этот праздник кущей служит также напоминанием о том, что Бог продолжал поддерживать, защищать и благословлять их во все последующие годы. Следовательно, сущность того, чему учит праздник Кущи или Суккот, это божественное провидение. Бог, верный Бог Израиля, следит за своим народом, за каждым отдельным человеком и за всем человечеством. Особая добродетель, которая подчеркивается праздником Кущей или Суккотом, это благодарность, которая превращает благодарение в праздник. Доброта Бога превозносится в специальных псалмах, и во время этой праздничной недели праздника Кущей в синагогах сегодня читают книгу Экклезиаста. Во времена древнего Израиля между саддукеями и фарисеями возникли разногласия по поводу палаток. Саддукеи учили, что ветви красивых деревьев, упоминающиеся в инструкциях Моисея относительно этого празднования, были предназначены для строительства палаток. Фарисеи, с другой стороны, придерживались того мнения, что эти ветви люди должны были нести в руках во время празднования. В конце концов, обе партии пришли к обоюдному согласию, что эти ветви должны употребляться и для строительства палаток, и для несения лулав, сделанных из ветвей пальм, мирта и ивы, связанных вместе с золотой нитью, чтобы размахивать ими в храме во время определенных моментов службы. В дополнение к этому лулаву, каждый человек приходил в храм с этрогом или плод цедара из семейства цитрусовых, который символизировал плоды, которые Бог дал им в земле обетованной. Таким образом, шалаши, лулав и этрог являются основными символами Суккота или праздника Кущей. Жизнь в шалашах во время этого праздника символизировала вспоминания их прошлого и напоминала им, что так же, как они были пилигримами во время их странствий в пустыне, так они продолжали оставаться пилигримами и временными жителями на земле. Освященная память напоминала им о Божьей доброте и верности по отношению к ним, возбуждала в них чувство благодарности и стремление продолжать и поддерживать дружбу с Богом. Ветви красивых деревьев также напоминали о многих событиях из жизни пустыни. Список этих красивых деревьев, использовавшихся на протяжении истории Израиля до этого случая, можно составить из двух отрывков из Писания, Левит 23:40 и Неемия 8:15. В одном месте не все породы деревьев называются своими именами, а просто говорится, что эти ветви широколиственных деревьев, Левит 23:40. В другом перечисляются породы, такие как пальма, ива, мирт, маслины, садовые и маслины дикие. В пустыне Мара во время их странствий израильский народ бросал ветви красивых деревьев в воду, и горечь воды исчезала, вода становилась сладкой. Пальмовое дерево, найденное в Елиме, в пустыне, принесло людям освежение и 70 плюс 12 колодцев с водой. Пальма стала эмблемой триумфальной победы и сияющей праведности. Израиль всегда был победоносным и процветающим, когда он следовал за Господом. Ива напоминала им об их горестях в пустыне и в более поздние годы об их бедствиях в плену. Вера заявляла, что когда-нибудь ночь рыданий закончится, и наступит время для песен. Ветви мирта были эмблемой радости как в прошлом, так и в настоящем и в будущем. Путь греха будет когда-нибудь уничтожен, бремя войны и угнетения исчезнет. И возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием. Радость вечная будет над головою их. Они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся. Ветви маслин говорят о полном милосердии и силе. Дерево маслины широко использовалось при постройке храма. Ветви сосны называются фактически в Писании ветвями дикой маслины. Эти дикие ветви должны были привиться к садовой маслине и символизировали все искупленные языческие народы. Другой примечательной чертой этого праздника были особые жертвоприношения, в которых ведущую роль играло число 7. Каждый день увеличивалось число приносимых в жертву телят. Все это указывало на приход великой жертвы за грехи Израиля и всего мира, жертвы, которая сделает возможным истинное освобождение и спасение. Позднее к этому празднику были добавлены две знаменательные черты, которые характеризовали собою службу в храме во время праздника кущей: излияние воды и освящение храма огнями. Таким образом, в этом празднике можно увидеть три аспекта: национальное воспоминание об искуплении, праздничный урожай благодарения и пророческая картина мессианского царствия. Во время возвращения Христа будет исполнено видение Захарии. Затем все из остальных народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения Царю, Господу Саваофу, и для празднования праздника кущей. Вот Агнец Божий, Спаситель мира и Мессия Израиля, и Господь Иисус Христос. Готовы ли вы довериться Ему сегодня?